Глава 7. Хрупкие тела. Сочинение Верлибра, как игра в теннис без сетки. Роберт Фрост. А вот и мы в цветах команды. Великим стремлением Декарта было освободиться от традиции, вынести за скобки книги, язык и эрудицию, чтобы как бы с нуля воссоздать свое собственное понимание мира, причем сделать это самостоятельно от первого лица. Иронично, что именно он и сделал так много для формирования наших философских и литературных традиций. Первое, что мы требуем читать от наших студентов, это размышления Декарта, в которых он отвергает ценность того, что можно узнать из книг. Но что, если каждый образ в вашем сознании — переработка того, что мы видели и о чем думали вместе? Что, если ваши мысли и чувства присутствуют в вашем сознании только в том частично артикулированном виде, который позволяет язык? Отбросьте все книги и традиции, седиментации слова «гусерля» и переплетения, и вы останетесь один на один не с чистым сознанием, не с истинным «я», а лишь с оболочкой, соответствующей тому месту, где должно было быть «я», можно сказать, «наше я». Вико, страстный антикартезианец, кажется, это понимал. Что мы знаем лучше всего, так это социальный мир, который мы создали вместе. Автобиография Вико, заметно контрастирующая с автобиографическим рассуждением о методе Декарта, написана от третьего лица и состоит в основном из рассказа о прожитой жизни. Это повествование о встреченных людях, прочитанных книгах, разговорах. Заманчиво сказать, что такая история рассказывается со стороны, но, возможно, лучше читать ее как насмешку над нелепым стремлением оставаться тем, кто ты есть, и в то же время выносить за скобки свою реальную мирскую жизнь. Открытие Вико является противоположностью находки Декарта. По Декарту то, что я могу знать лучше всего и с наибольшей уверенностью, это моя чистая субъективность. Идея Вико заключается в том, что то, что я знаю лучше всего и с наибольшей уверенностью, это то, что я создаю или делаю. А я почти ничего не делаю и не создаю сам. Я — существо, которое становится тем, что оно есть в динамике участия в окружающем мире. Этот мир, что очень важно, не есть мир геометрии. Это мир, который сам по себе доступен мне или нам только благодаря традиции, благодаря переплетению, благодаря языку, поэзии и тому факту, что я переделываю, перерабатываю и повторно использую общие для всех нас ресурсы, чтобы создать наш собственный способ существования. Как тексты будут понятны мне, только если я буду уметь читать, так и вся безграничная масса значимых отношений, определяющих нашу совместную жизнь, доступна только благодаря тому, что я использую язык, а также позиции и стили, доминирующие в семье, где я был воспитан, в школах, на радиостанциях и телеэкранах, в ваннах, на детских площадках и в метро, в местах, где каждый из нас начинает свою жизнь. Чтобы понять, что сознание как таковое означает участие в традиции, которые присущи обычаи, эрудиции, поэзии, надо быть способным открыть новое значение тела, хотя и маловероятно, что Вико зашел так далеко. Ибо условие готовой интеллигибельности мира состоит в том, чтобы я, ты, мы могли читать, могли говорить, могли видеть, могли понимать, могли замечать, могли есть, могли преодолевать. Итак, этот набор умений, ноу-хау и навыков, а также соответствующих неудач, неумений, а иногда и унизительных ситуаций, это то, что мы несем в себе не как развоплощенные, по-настоящему раскрывающиеся только при бесплотности наставления мира картезианское эго, но именно как нечто телесное и культурно принадлежащее этому миру, как играющее в нем активную роль. Эго Вико, в отличие от эго Декарта, подобно игрокам бейсбольной команды. Посмотрите на нас. А вот и мы в цветах нашей команды. У нас есть не только тела, но и вместилища, в которых мы можем передвигаться. Это понимал даже Декарт. Также мы не тождественны просто нашим телам, если только под этой тождественностью мы не подразумеваем единственно, что мы тождественны усатым и мускулистым, жующим жвачку, плюющимся, носящим кроссовки с шипованной подошвой игрокам, которыми мы и являемся. Наши тела — это не просто тела, не просто протяженная материя или что-то еще. Это игроки, и игроками они являются только потому, что готовы играть. Они могут играть, они заботятся о том, чтобы играть, они хотят играть. Глаза бейсболиста видят, что раннер бежит на первую базу. Шортстоп щелкает, как резинка, когда по мячу наносится удар, бежит, выбегает на поле, бросает, ловит мягкими перчатками и затем бросает мяч. Тело этого игрока ориентировано на его мир сознательно, эффективно, компетентно. Разум игрока существует не где-то позади или под ним, под давлением тела или благодаря ему. Тело проявляет тот тип имплицитного понимания, который Мерло-Понти называл моторностью и моторной интенциональностью. Итак, Декарт ошибался в отношении тела. Оно уже ориентировано на мир в знании, компетентности, уме. Тело есть ментальный феномен, но он ошибался также в отношении разума. Разум не есть что-то, что проявляется в зоне, отдельно от той, в которой находится тело. Разум без тела подобен бейсболисту, который никогда не играл в бейсбол. Мысли о бейсболе возникают на игровом поле и в связи с тем выбором, с которым мы сталкиваемся в игре. И то же самое верно для мыслей в целом. Они являются действиями на земном поле. Мерло-Понти считал, что тело — это схема движения, то есть динамическая структура, определяемая тем, что оно может и не может делать. Но, как мы уже поняли, моторная интенциональность — вопрос не только способов, которыми мы двигаемся. Мы телесно ориентированы на мир и другими способами — желанием, вожделением, любопытством, интересом, но также отвращением, презрением и, возможно, в первую очередь, страхом. Мы можем сказать, что человеческое тело ориентировано, как мы говорим, о сексуальной ориентации. Эта ориентация по отношению к осмысленному миру не есть что-то более фундаментальное, нежели разум, не лежит в его основе и не предшествует ему. Это сам разум в действии. Опять же, я имею в виду проведенное Сарой Ахмед сравнение специальной и сексуальной ориентации в ее книге «Квир-феноменология». Ориентации, объекты, другие. Поразительно, что животные, кроме человека, тоже проявляют признаки ориентации, о которой я говорю. Иметь тело специфическое, образованное, сформированное, компетентное, значит иметь ориентацию. Это значит, что одни вещи должны вызывать интерес, требовать реакции, открывать возможности, а другие — закрывать возможности и создавать непреодолимые препятствия. Если мир есть песня, то тело — это диапазон способов, которыми мы можем сознательно, то есть с помощью навыков, реагировать на музыку в движении и игре. Мы и есть наше тело, даже если мы не просто наши тела. Я бы не сказал, что именно тело определяет ориентацию в том смысле, что оно ее вызывает. Мы не можем объяснить, скажем, почему люди по-разному ориентируются в мире или почему они в некотором смысле живут в разных мирах, просто сославшись на физические различия их тел. Одушевленное, компетентное тело — это ориентация, а не ее причина. Это наш потенциал к открытию мира. А мир — лишь то, что становится доступным благодаря ориентации, то есть благодаря телу. Это концептуальный и политически важный момент. Позвольте мне его объяснить. Полагаю, очевидно, что у людей очень разный диапазон опыта, и что эти различия могут весьма прозрачно соответствовать телесным различиям, то есть различиям в схеме тел, а также различием в том, что иногда называют образом тела, а именно различием в том, как мы выглядим, а также различием в том, как мы переживаем то, что мы есть, связанным с позицией по отношению к тому, как мы выглядим. Шумное ночное заведение, заполненное людьми у барной стойки, кому-то может показаться уютным, а человеку со слабыми ногами, которому тяжело ходить, небезопасным. Одна и та же придорожная закусочная может предложить белому путешественнику место для приюта, а путешественнику темнокожему показаться слишком зловещим местом, чтобы в нее можно было войти. Велик соблазн сказать, что разные тела человека с ограниченными возможностями или темнокожего определяют разные миры, разные наборы удовольствий, разные объекты привлечения внимания, разные аффордансы эмоциональной реальности. Эта мысль в чем-то верна. У разных тел разные, возможности разные, можно и нельзя, включая запреты и так далее, свободы и ограничения, а значит, разные аффективные ориентации и, следовательно, миры. Но такое описание слишком просто. Оно оставляет в стороне тот факт, что у людей с ограниченными возможностями и у полностью здоровых, у белых и у темнокожих, у мужчин и у женщин также один мир, пусть даже верно, что мир, который они разделяют, полон окклюзий, проекций, разрывов и различий. Но как то, что оказывается за окоемом, видно как оказавшееся вне поля зрения или неразличимое из-за дальности, так и социально значимые различия проявляются порой как невидимые или как объекты, к которым чувствуется безразличие. Они могут проявляться в модальности пренебрежения. Иметь тело – значит ориентироваться в горизонтах возможностей. Сейчас я могу ходить, но, возможно, не смогу в следующем году. Сейчас я могу это выпить, но если выпью слишком много, то потом буду плохо себя чувствовать. Но также и в специфически социальных возможностях. Тело – это структура в пространстве социальных возможностей. А такие пары, как черный-белый, женщина-мужчина, человек с ограниченными возможностями, полностью здоровый, отражают, по крайней мере, типически противоположные процессы. Как правило, значение каждого термина существует в его отношении ко второму. Таким образом, приобщиться к миру и усвоить подобные понятия, еще будучи маленьким ребенком, значит не просто научиться классифицировать сущности в зависимости от того, обладают они тем или иным свойством. Это значит узнать, пусть даже имплицитно, нечто глубокое и важное, а также ужасное о самой форме реальности. Так, например, маленький белый ребенок может не иметь буквально никакого представления о чернокожести, и поэтому его отношение и позиции, его безопасность не основываются на его представлении о расе. Но если ребенок нормальный, если он умен, если он чувствителен, он может узнать, что его норма, его комфорт, его безопасность каким-то образом противопоставляется чернокожести, которая может стать для него своего рода изменчивой инаковостью. Таким образом, ребенок становится как нечто само собой разумеющееся продуктом того, что мы можем назвать расизмом. Его нормальность, его когнитивные способности почти требуют этого. Он знает, что раса имеет значение, что цвет имеет значение, потому что в конце концов так и есть. Он начинает понимать наложенность жизненных горизонтов темнокожих и белых и, если хотите, усваивает ее. Но также он может, благодаря действию той же самой чувствительности, заронить в себе семена сопротивления. Возможно, сам Мерло-Понти был склонен принимать за данность, что существует единое, нормальное, стандартное тело, такое же, как тело его самого, тело здорового европейского мужчины. Возможно, он воображал, что организация тела в мире и его отношение к миру примерно одинаковы для всех и всегда. Это естественным образом должно было вести к дальнейшему предположению, что тело объясняет структуру человеческого сознания и мира. Но такой взгляд опять-таки был бы ошибочным. Что бы ни думал Мерло-Понти, важно понимать, что порядок объяснения стремится в другую сторону. Да, тело — один из тех способов, которыми мы реализуем наше сознание, реализуя себя и свой мир. Но оно не предшествует сознанию, недоступно в качестве ресурса, с помощью которого мы могли бы обосновывать или объяснять сознание, так же, как фортепиано не предшествует музыке, которую мы на нем исполняем. Конечно, мы используем фортепиано для создания музыки, но фортепиано — это буквально машина для создания музыки, существование которой предполагает наличие музыкальной культуры. Точно так же и с телом. Тело — это плод сознания, его воплощение или материализация, а не что-то, предшествующее ему естественное. Вот еще один часто подмечаемый факт о теле. Оно видимо. Если вы видите меня, вы можете видеть и мое тело. Тело открыто. Оно раскрывает нас. Мое тело, как правило, показывает, что я есть. Темнокожий или белый, молодой или старый, мужчина или женщина, здоровый или с ограниченными возможностями, или же что ко мне нельзя приложить определенно ни одно из этих качеств. Либо мы могли бы сказать «я определенно ни-ни». Это те вещи, которые мы можем видеть, или, по крайней мере, считаем, что можем видеть. Это наблюдение близко тому, что, возможно, было моей первой, самой личной и самой подлинной философской мыслью. 13-летним подростком я удивлялся преобразующей силе других людей. Сам факт присутствия другого человека, даже незнакомца в вагоне поезда, фундаментально меняет ситуацию, в которой вы находитесь. Вы можете сидеть там, читать или потягивать напиток, но то, что вы при этом чувствуете, само качество воздуха вокруг вас меняется, если там есть другие люди. Быть видимым, быть открытым для взгляда другого, значит быть активным и активированным. Присутствие других как будто направляет по воздуху заряд и одушевляет само пространство, в котором вы находитесь. Если этот феномен не произвел на вас впечатление, то, возможно, потому, что мы настолько привыкли к другим, или скорее потому, что присутствие других на самом деле в такой степени является нормой по умолчанию, что мы продолжаем пребывать в социальном пространстве. Пространстве, в котором нас видят и оценивают, даже когда мы одни. Франс Фанон в своей книге 1952 года «Черная кожа, белые маски» описывает особенно показательный опыт, который он в то время пытался считать мимолетным укусом. Он находится во Франции. На улице его видит маленький мальчик. «Мама, смотри, негр, мне страшно!» Рана не затягивается, когда мать ругает ребенка. «Тише, ты его рассердишь!» А затем извиняется перед мужчиной. «Не обращайте на него внимания, месье. Он не понимает, что вы такой же цивилизованный человек, как и мы». Быть увиденным таким образом, быть идентифицированным, маркированным, признанным в качестве определенного типа существа, понимает Фанон, значит быть измененным и стать отличным от того, кем он мог быть в противном случае, или, во всяком случае, пережить угрозу такого разрушительного изменения. Даже схема тела подвергается воздействию. Фанон пишет: «В белом мире цветной человек сталкивается с трудностями в разработке схемы своего тела. Образ своего тела исключительно негативен. Это образ от третьего лица. Вокруг тела царит атмосфера некоторой неопределенности». Он объясняет: «Под схемой тела я создал историко-расовую схему. Данные, которые я использовал, дали мне не остатки чувств и представлений тактильного, кинестетического, вестибулярного или визуального характера, а другой белый человек, который соткал меня из тысячи деталей, анекдотов и историй». Быть подверженным такому восприятию значит оказаться травмированным. Это значит чувствовать, что ты был выдуман другими, или, что еще хуже, был превращен ими в простой объект. Я пришел в этот мир, стремясь раскрыть смысл вещей, моя душа желала быть у истоков мира, но здесь я объект среди других объектов. Он описывает эту боль и дает ей выражение. «Мое тело вернули мне распластанным, расчлененным, переделанным, задрапированным в траур в этот белый зимний день. Негр — животное, негр — плох, негр — зол, негр — уродлив. Смотрите, негр! Негр дрожит, потому что ему холодно. Маленький мальчик дрожит, потому что боится негра. Негр дрожит от холода, холода, который леденит кости. Милый маленький мальчик дрожит, потому что думает, что негр дрожит от ярости. Маленький белый мальчик бежит к матери на руки. Мама, негр собирается меня съесть». Фанон говорит здесь о чем-то частном и конкретном, о чем-то разрушительном и исторически специфическом, о своем опыте, а также об опыте многих чернокожих. Он описывает то, что называет удушающим овеществлением. Не процесс приобретения самости в социальном пространстве, но процесс, при котором сама возможность самости открыто отрицается. «Я не игнорирую эту мысль и не пренебрегаю ее жестокой специфичностью, когда, тем не менее, настаиваю, что описываемое им явление может быть более общим». Фанон показывает, как схема тела и образ тела, то, что мы можем делать и быть, и тот образ, который мы имеем о себе, как мы воспринимаем себя, чтобы нас видели другие, наше «я» как агентности и наше «я» как простые объекты, взаимопроникают друг в друга. И таким образом «я», «вы» и «мы» становимся для самих себя, по словам Фанона, но так мог бы подумать и Вика, чем-то сотканным из тысячи деталей, анекдотов и историй.